а потом был поцелуй возле твоей машины. Если б его инициатором должен был стать я, то, боюсь, его могло и не случиться. Мы уже прощались после кофе, который как-то перешел в кусочек морковного торта. Двое друзей случайно встретились после долгой разлуки и готовились расстаться опять. Ты наклонилась и поцеловала меня. Я не ожидал этого и потому не успел даже закрыть рот, что было бы неловко. Твои губы оставались прижатыми к моим совсем недолго, ровно столько, чтобы я успел понять. Это не недоразумение, не дружеский поцелуй, не жест платонической любви. И уж тем более этот поцелуй не следует понимать как «приятно было встретиться, пока». Нет, вовсе нет. Мое сердце громко застучало в ребра. Ты посмотрела на меня и сказала, «Кстати, наш диалог я восстанавливаю по памяти, но эту фразу помню дословно. Ты сказала, хочешь увидеть меня снова?» Ты уже знала ответ.